Мы будем читать сегодня несколько текстов. Евангелие от Луки, из 21 главы читаем 7 стих. И спросили его: «Учитель, когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» 11 стих. «Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба». Мы знаем, братья, сестры, что эти три главы, Луки 21, Матфея 24 и Марка 13, они говорят нам о последних днях. Иисус говорит о последних днях. И сегодня я хочу провести как бы лекцию на тему «Три главных знамений последних дней». Главных знамений. То, что мы прочитали, Иисус здесь говорит в общем масштабе для всех. Будут, как мы видим, большие землетрясения, мы их слышим даже сегодня, уже слышали, в Калифорнии был, и глады, и моры. Раньше этого слова «мор» по-испански или по-английски называется «пестиленция». «Pestilence». О нем люди не слыхали, но мы знаем, как мы пережили на Украине в 1933 году, где 8 миллионов людей были сметены с лица земли. Это мы пережили. Также и в других частях Советского Союза. Будут глады и моры. Мор означает пестиленция или пестиленс. Это поголовное истребление голодом народа. Как мы теперь слышим в некоторых странах Африки и тому подобное. Но здесь Иисус говорит, как я сказал, об общих знамениях, касающихся Вселенной. Но я хочу сегодня указать на три главных знамения последних дней, касающиеся исключительно народа Божьего, исключительно Церкви Христовой. Об этом я не буду говорить. Читайте сами 24 главу Матфея, 13 Марка и 21 Луки. Там описано. Но я хочу указать на три главных знамения, о которых Иисус сказал, а также написано и в Старом Завете, мы обратимся и туда, касательно народа Божия. И эти знамения мы видим сегодня пред нами. Но прежде чем пойдем дальше, читаем Матфея 24. Матфея, 24 глава. И прочитаем 12 стих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Это первый признак. И здесь говорится о верующих. Конечно, не говорится о любви мужчины к женщине, женщины к мужчине, а сегодня мужчины к мужчине, говорится о любви Божьей, любовь к Богу. И Слово Божие, вернее, Христос говорит, что по причине умножения беззакония, беззаконие умножится, и по причине этого умножения любовь многих охолонет, охладеет. Вы знаете, братья, сестры, мы много слышим, любим, когда к нам евангелисты, миссионеры, проповедники приезжают и говорят о пробуждении. Нас пробуждают. И это на месте, хорошо. Но помимо всего, когда мы заглянем в наше сердце, и часто, когда мы сравниваем себя сегодня, после многих лет, с той любовью, как мы горели в начале, мы видим, что мы охладели. Когда-то, знаете, Нам было мало собраний на неделе. Если было 3 собрания в неделю, то что это такое? Я помню, когда я только в Канаду приехал, часто мы имели евангелизационные собрания ежедневно, каждый вечер. И работать приходилось тяжело, но молитвенный дом был набитый. И когда после проповеди люди выходили, верующие, алтаря склоняли колени, то молились часами. В Канаде, братья, в Америке, нас, пятидесятников, не иначе называли, как «голы роллерс». Это было популярное слово. «Голы» – то я «хайлиге», святые, а «роллерс» – качальники, что качаются. Святые качальники. Так нас называли. Сегодня уже не называют. Сегодня этого не называют. Потому что что-то с верующими случилось не то. Знаете? Иисус говорит, это первое знамение. По причине умножения беззакония. Народ Божий увлечен суетой. Озабочен делами, которые ничего общего с вечностью не имеют. Так мне надо строить дом. Надо работать и в субботу, и в воскресенье. Надо работать. Как брат говорил, знаете, там у нас то, когда кто работал где-либо, то шли, у нас на Украине казали, Боже, поможи. Правда? А он там сидит на крыше, каже, ну, як я гвоздя не заб'ю, Бог не заб'є. Ну, ви знаєте, тільки так сказав, і в скорості і сунувся з криші, і не достроїв дома, і впав. Так буває. Ну, я говорю, дорогі, сьогодні ми всі читали «Путешествие пілігрима», правда? Коли християнин оказався на ярмарці суєти. Ви знаєте то місце. І є багато, браття, багато із нас посещають цю ярмарку. По причині умноження беззаконія. Беззаконія совершається серед народу Божого. Одна наша сестра работает в Филадельфии, в госпитале, из новоприбывших. За последнее время 5 девчат из церкви нашей имели там аборты. 5 девчат, члены церкви, имели аборты. Конечно, они не знали или не знают, что эта сестра уже знает. Но, может быть, и больше было. Знаете, такие дела. Сколько людей занимаются такими убийствами, уничтожая плод чрева своего и так дальше. Ужасные беззакония. Вы знаете, в Америке есть закон, если рак, я говорю рак, я не говорю крепс, но рак тот, что в воде, как? Тоже крепс называется? Ну, в английском языке рак, этот cancer, который съедает человека. А то рак, то называется лобстер. Лобстер. То и разные вещи. У нас то рак и то рак. Знаете? Но этот рак женского пола, если она должна выделять яички для размножения, не имеют права ее убивать. Не имеют права. А женщины имеют право это делать. Вы можете представить? Я читал однажды статистику, с тех пор, как в Америке разрешили делать официально аборты, было сделано 18 миллионов. Это уже я слышал несколько лет назад. Вы думаете, Бог это не видит? И говорю, такие беззакония совершаются и среди народа Божия. Есть много чего мы не знаем, не видим, но Бог видит. Бог знает. Христос говорит по причине умножения беззакония. Это главное знамение последних лет, последнего времени. Во многих охладеет любовь. У нас есть брат и сестра Пенкальский, он из Львова. Брат Эдвин служил в их церкви тоже, в Кливленд, Огайо. Они приехали в Америку в 79 году, 1979, 14 лет назад. И имеют переписку с членами церкви, с той церкви, откуда они вышли. И пишет так, сестра. Говорит, у нас люди обращаются к Богу, неверующие. И когда они обращаются, они все с себя скидают. Всякие, знаете, украшения, прелести мира сего. А верующие поднимают и цепляют на себя. Верующие. Если у вас этого еще нет, то слава Богу. И не дай Бог, чтобы оно и было. Понимаете? Я, дорогие, это одно из главных знамений. Много тайных беззаконий. Я говорю, народу Божьему. Я слышал и отдал эту кассету, я привез сюда брата Дэвида Вилкерсона. Я отдал одному брату, он у меня просил у Лага, я передал туда. И он там говорит, конечно, на английском языке. Говорит, один пастор церкви оставил свою жену, взял жену чужого, живет с ней. И когда я ему сказал, сделал укор, что ты делаешь, он улыбнулся и говорит, я служу милосердному Богу, Богу любви. Да разве же, если Бог есть любовь, и Бог милосердный, то Он разрешает делать такие дела. Поэтому Иисус сказал, и это первое знамение, и важное знамение. Я служу милосердному Богу. Много есть тайных беззаконий. Никто не видит, никто не знает, но Бог знает. Часто бывает, я проповедую, братья, и в Германии бывает. В некоторых церквах проповедовать невозможно. Прямо так, как бы горло смазано дегтем или смолой. Ты хоть слово нельзя высказать. Вы знаете, и такие трудности есть. Я не знаю почему. Бывали случаи даже в Германии, что я вынужден был во время проповеди приостановиться проповедовать и начать молиться и повелевать просто духу злобы, духу противления оставить собрание. Мне уже было здесь в Германии. Не говоря уже в Америке, в Канаде и так дальше. Много есть беззаконий. Дорогие, Бог их всех видит. Бог видит. Мы часто говорим то и другое. Но по причине этих беззаконий, многие, особенно молодые, говорят так, а если ему можно, то почему мне нельзя? Если ей можно, то почему мне нельзя? Правда? Так есть. Если у проповедника есть 2-3 телевизора, то почему мне нельзя? И так дальше. Много этого есть, много. Я бываю, говорю, и среди эмигрантов. Те, что я говорил за этих 5 девчат, что у Флориде, чи той, у Пенсильвании, Филадельфии, за те аборты. То из новоприбывших, то не говорится о старых эмигрантах. Знаете? Нет? Как я вам упоминал, в одной церкви мы приехали с женой, я проповедовал. После проповеди мы идем к автомобилю, один брат подбежал, сзаду схватил меня за рукав, плачет и говорит, брат, видишь, какое множество народа. Все сидим и пасемся возле телевизора. И плачет, говорит, неужели Бог вывел нас для этого? Неужели? Я, дорогие, по причине умножения беззакония. Беззаконие умножается. Но слава Богу, что мы еще живем в день благодати. Благодать тоже умножается. Хвала Господу. Дорогие, есть надежда. Какая? Во многих, но не во всех. То не значит, что во мне или в тебе должна охладеть любовь. Абсолютно нет. Если в ком-то охлаждается, что я могу сделать? Я могу о себе заботиться. Вы знаете, в Старом Завете, когда сделан был табернакл или скиния, вы знаете, первый, когда жертву принесли, первый огонь сошел с неба. Господь послал. И Господь послал огонь, но заповедал, чтобы левиты день и ночь стерегли, дежурили, стражи имели у этого огня, чтобы он не потух. Бог дал огонь. Но левиты, священники должны были подливать туда елея, поправлять фитиль и так дальше. И когда приносили жертвы, то они брали от этого огня, который Бог послал. Понимаете, вот этого огня. И зажигали лампады или что нужно. Понимаете? Поэтому и написано, Надав и Авиуд вошли и внесли, или взяли чуждый огонь. Не вот этого огня. За это Бог их поразил. Понимаете? Бог дал. Бог нас спас, крестил Святым Духом. А Слово Божие говорит, а ты теперь возгревай тот дар, который тебе дан. Правда? Так написано. Слава Богу. Yes? Так написано. Идем дальше. Читаем мы Луки 18 главу. Луки 18 мы имеем сегодня как студии, или же как лекцию. Луки 18 глава и 8 стих. «Сказывай вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Здесь вопрос. Потеря веры. Вера теряется. Римлян 10:17. Прочитаем этот текст. Я думаю, вы не так спешите домой. Правда? Фактически я, не знаю, 7000 или сколько километров от дома, и то не спешу, куда вы вам спешите. Римлян 10:17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И Слово Божие говорит, Иисус нам сказал, вы слышали. Найдет ли веру на земле? Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Кетен, или цепь. 2 Тимофею 4:2-4. Читаем. 2 послание Тимофею 4:2-4. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. От истины, от Слова Божия. Вера от слышания. Что укрепляет веру? Слово Божие. Аллилуйя. Слава Господу. Братья, я всегда говорю так. Петь мы можем и дома петь. Молиться можем и дома молиться. Но когда мы приходим в собрание, народ нуждается, чтобы с кафедры он был накормлен Словом Божьим. Аминь. Слово Божье кормит нас. Я был теперь, перед приездом сюда, на одном большом собрании. Это самое большое собрание, что я когда-либо был на славянском. Сказать, на славянском. Там украинцы и русские были. Только. Многие ваши друзья. Было, может, больше 4000. И вы знаете, я ушел оттуда с великой скорбью. С великой скорбью. Было все. Пение было, молодые выступали, но эту электромузыку так включали, что слов не было слышно, мелодии не слышно, а гул такой, что старшие люди закрывали уши. Так гремел. Теперь, когда приходит кто, вызывали с проповедников, и меня вызывали, то так обрежут тебя, дадут тебе несколько минут. Знаете, некуда проповедовать. И я говорю, братьям говорил, руководящим там, братья, народ разъехался голодный. Нужно было накормить его. Иисус говорит, вы дайте им есть. Аминь, братья. Как ведра для того, чтобы с нее кормить людей Словом Божиим. Вера от слышания. Христос говорит, найдет ли он веру, как придет. Да, дорогие, там, где народ кормится Словом Божьим, там будет вера. Аллилуйя. Потому что вера от слышания. От слышания. А слышание от Слова Божия. И он говорит, не заниматься тем и другим. Я всегда говорил, и здесь много говорил, когда преподавал лекции для будущих проповедников. Проповедь не есть швейцарай. Проповедь не есть, как по-украински говорят, балаканина. Но проповедь есть изложение истин Слова Божия. Слава Богу. Проповедь так говорит Господь. Амин. Излагати істини Слова Божі. Да, дорогі? Когда ми ходимо в согласі з волею Божією, Дух Святий управляє нами. Он подає как раз то, що нужно. Слава йому за это, браття. Я? Вот для чого как ведра є. Я не обличаю ваші проповідники, мої близькі друзі. Пускай хто би то ні був. Но, дорогі, ми обязані постояти перед Богом, поискати, щоб Господь дав нам слово накормити народ. Народ сюди прийшов. І, як я сказав, петь, слава Богу, ви хорошо поєте. Я не проти этого, слава Богу. Но петь можемо і вдома. Или где-либо. Молитися можемо і в других містах. Но приходимо на собрання, щоб Господь накормив нас словом. Правда? Ви пам'ятаєте, во времена Єздри, які времена в Вавилоні, як було трудно. Народ, ціле покоління виросло, не слышало нічого слова. Потім знайшли. Священник Єздри знайшов книгу закона. Уже многие їхні діти, родившися там, не понимали своєго язика. І там написано, читав Єздра і прилагали істолкування, і народ понимал. Аллилуйя! Народ понимал волю Божию. Как мы можем понимать? Дорогие, сегодня тысячи есть всяких учений. Но слава Господу, есть одно учение, здравое учение. Правда? Истинное учение, что Слово Божие. Хвала Господу. Я? Любовь охладеет. Потеря, вера теряется. Почему? Здесь написано. Павел говорит, проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай. Вы знаете, я однажды на нашей конференции в Америке проповедовал, кажется, у вас проповедовал ту проповедь, на две пары очей. Это откровение с первой главы. Эти очи, как пламень огненный. И очи Иоанна. И они встретились, и Иоанн говорит, я пал, как мертвый. Правда? Пал, как мертвый. Когда я эту проповедь говорил, там были и гости из Москвы, тоже 4, то первым, кто напал на меня и на мою проповедь, и начал критиковать и насмехаться, модерный проповедник. Модерный. Как во времена Христа и апостолов, книжники фарисеи, они нападали. Модерный проповедник. И здесь Павел говорит, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием. Я? Дорогие, мы обязаны говорить со властью Слова Божия. Слово Божие имеет власть. И когда мы его говорим под помазанием Святого Духа, говорим его со властью, данной Богом. Слава Господу. Я не ответственен за это. Бог ответственен. Но когда, конечно, всякие вымыслы говорим свои, тогда дело другое. Тогда мы будем отвечать. Это причина. Читаем мы 2 Фессалоникийцам. Или же Фессалоникийцам, или как вы говорите, или Солунянам. 2 послание Фессалоникийцам. 2-3. 2 Фессалоникийцам. 2-3. Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха сына погибели. Это слово отступление в оригинале называется апостасия. Греческое. Апостасия. Отступление от веры. Охлаждение. Мы видим, дорогие, может, вы меньше видите, но я больше разъезжаю, все вижу. Люди хотят искусственно что-то возбудить. Особенно молодое поколение. Хотят искусственно возбудить присутствие Божье. Но, дорогие, мы видим из Старого Завета даже, когда Бог хотел являть свою славу среди народа, Он повелевал, освятитесь. Таким образом, наше освящение побуждает Господа присутствовать там. Слава Ему. Это очень важно. Пусть никто вас не соблазняет. Пусть никто не говорит, вот уже пришло время. Прежде придет отступление. Да, дорогие? Мы видим его. Мы видим. Народ увлекается тем и другим. Но твердое основание Божье стоит. Познал Бог своих. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Амен. Так написано. Слава Господу. Апостасия. Потеря веры. Теряется вера. Хотим мы больше веры? Надо больше слова. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Не от того, что люди будут в телевизор смотреть. Не от того, что всякие байки слушать. Но от Слова Божия. Слово укрепляет нашу веру. Слово Божие. Почему? Потому что оно основано на обетованиях Божьих. Так и аминь. Так говорит Господь. Он так сказал, я уверовал и аминь. Слава Богу. Идем дальше. Третье знамение. Читаем мы книгу пророка Даниила, 12 главу, 7 стих. «И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится. Сила народа Божия ослабнет. Любовь охладеет, вера теряется, и сила народа Божия ослабеет. Братья, сестры, третье знамение. Сила народа Божия обретается в молитве. Победа обретается в молитве. Когда израильский народ боролся с Амаликом, победа пришла не от храбрых воинов, хотя там были храбрые воины, не от новейшего оружия, но от поднятых Моисеевых рук. Слава Богу! Не забудьте это. Это да и аминь. Да и аминь. Там был муж Божий, который держал руки перед Богом. И эти руки уже онемели, ослабели. И они не раз, и наши руки ослабляются. Вы думаете, когда проповедуешь, как и Иеремия говорит, садятся люди, ты как забавной певец для них. Правда? И видишь, ничего нет, и руки ослабляются. Знаете? Думаешь, Господи, а выйдет ли из этого что-нибудь? Зачем? Столько я кричу, рву горло. Я рассказывал брату сегодня. Моя жена была два раза со мной. Она была 8 месяцев в Южной Америке со мной. Мы заехали в одну провинцию Мендоза под Чили. Там много садов, много виноградников. Знаете, мы там служили. Я словом, жена пением. И вот сделали нам деспедиду. По-ихнему деспедида прощальная. Повыливали или повыпивали с Кока-Колы из бутылок, напиток, кока-колу, и поналивали туда вина. Такого же цвета, подобного. Понимаете? И делают такое кощунство. Братья, чудо! Понимаете? Вовсю. Моя жена там плакала. И говорит, моя нога здесь больше не будет. Мы теряем деньги. Теряем здоровье. Оставляем семьи, чтобы принести вам истину, а вы продолжаете заниматься этими делами. Дорогие, почему? Почему? Люди не пребывают в молитве. Не пребывают. Сначала понемножку, больше, больше, больше я видел. Я знаю или знал проповедников, которые уже у вечности настолько были увлечены этим пороком, пьянством. Пьянством. Сначала маленько, немножко. Так написано, ради желудка. И так дальше. Немножко, немножко. Маленькая рюмочка, а потом дальше и дальше и дальше. Я видел, дорогие, кое-что. Не хочу его упоминать. Но по совершенном низложении сила народа святых. Народ Божий слабнет. Мы замечаем. Слабнет. Знаете, в собраниях делается холодно. Почему? Духа молитвы нет. Нет духа молитвы. Я не раз говорю, братья, сестры, если в собрании нет духа молитвы, если он умер, и вы умрете. И вы умрете. Вы на пути к кладбищу. Я говорю духовному. Так есть. Любовь охладеет. Вера теряется. И сила народа Божьего слабеет. Мы это видим. Я говорю о троих знамениях к верующим людям сегодня. Эту проповедь я не говорю к неверующим. Это к ним не принадлежит. Им надо каяться. Я уже думал, потому что имел это в сердце, но если бы присутствовали люди посторонние, я говорил бы нечто иное, что касается их. Но мы есть верующие, дорогие. И это нужно говорить. Здесь написано в Слове Божьем. Я говорю со Слова Божьего. Я? Даниил спрашивал, когда же будет? Когда будет? Павел спрашивал. Придет апостасия. Охлаждение и отступление от истины. Отступление. Мы сегодня слышим за то, о чем мы годами, десятилетиями молились. Там бывший Советский Союз в России, даже в тюрьмах народ обращается. Народ не слышал того, что мы слышим постоянно. Народ никогда не видел этой книги, Библии. Евангелие никогда не видел. Есть пожизненно заключенные, и к ним приходит свет. Они этим дорожат. Может, если бы они знали это раньше, может быть, не попали бы туда. Мы видим. Господь являет им милость. Я был, уже не раз вам говорил, в Бразилии, в этих джунглях, где народ полуцивилизован. И своими глазами я видел исполнение слов, которые Христос сказал. Послал приглашенных тех и тех, и начали делать всякие экскюзы или извинения. Я то и то. Иисус говорит, конечно, Он говорит иносказательно, или же как аллегорию, но хозяин сказал, пойдите по изгородям, по закоулкам, по переулкам, соберите всяких изувечных, хромых, да наполнится дом мой. И если я говорю, народы западной культурной, западной Европы, Германии, Франции, Англии и других, не принимают приглашения, Америки и Канады не принимают, то там полуцивилизированные люди в Африке и в Южной Америке принимают. И дом Божий будет наполнен. Правда? А нам Христос говорит, берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего. Берегись. И есть много мест, братья, здесь много мест, где восхитили. Восхитили. И сам был первородный, он утерял первородство и утерял благословение. Знаете что? Слово Божие называет по-русски одно такое слово «вознерадел». Правда, вознерадел. А что? Вознерадел. Ничего не нужно делать. Вознерадел. Отнесся халатно к этому. Понимаете? И то все. Вознерадел. Не дорожил этим. Понимаете? Не ценил этого. Вознерадевший. И Павел пишет евреям, как мы избежим, вознерадевший от столь великом спасении. Как мы избежим? Куда избежим? Если мы вознерадеем. Отнестись халатно, ничего не надо делать. Братья и сестры, ничего не надо делать. Санки с горы сами бегут, а на гору их тянуть надо. Хотим мы благословения, хотим пробуждения, нужно заплатить цену. Какую цену? Поста молитвы, часто молитву с постом. Нужно стучать, молиться. Я говорю, во многих церквах дух молитвы, даже в Германии, умер. Или на пути к умерщвлению. А церковь как может жить? Так есть. Победа не от храбрости воинов, не от нового оружия, но от того мужа, который стоял, поднимая руки перед Богом. Аллилуйя! Слава Богу! Конечно, я очень благодарен за тех, особенно старушек, сестер, которые молятся. Вы знаете, я часто бываю в разъездах. Теперь у нас одна сестра, которая была великой помощью, она умерла. Но она приезжала, она жила в Торонто, приезжала к моей жене и другая сестра, они втроем. Когда я уезжал, они постили и молились за мое служение, и Бог меня благословлял. А дивиденды тогда получат их. Господь разделит. Он никого не обидит. Те люди, которые умоляют и вымолят эти души, конечно, Бог уста наши употребляет. Но также слышит и употребляет чьи-то молитвы. Хвала Господу. Амен, братья. Я прочитал три и указал вкратце об этих троих знамениях. Они здесь написаны. Любовь охладеет. Во многих. Но слава Богу, что не во всех. Я имею право молиться. Господи, Ты сказал во многих, но да не будет во мне. Да не будет во мне. Еще Голгофа сегодня имеет силу. Слава Богу. Вы знаете, когда я вижу сегодня, особенно новое поколение, может, у вас не так, но у нас в Америке, в Канаде, да и вообще везде, как оно хочет обойти Голгофу. Как им хочется обойти Голгофу. Правда? Но путь в небеса идет только через Голгофу. Правда? Только через Голгофу. Голгофу никто не может обойти, если хочет быть в Царстве Божьем. А возле Голгофы нужно со Христом сораспяться. Нужно потом, чтобы воскреснуть с Ним и жить в обновленной жизни, в жизни, отделенной от мира. Отделитесь, говорит Господь, и я приму вас. Не так, чтобы одной ногой в собрании, а другой где-то там в мире этом. Но мы читаем, Авраам ходил с Богом. Ной ходил с Богом. Енох ходил с Богом. И для того, чтобы ходить, нужно употреблять обе ноги. На одной ноге ходить нельзя, можно скакать. А они не скакали, они ходили. Так, дорогие? Чтобы обе ноги мы употребляли в направлении Божьем. Аллилуйя! Слава Господу! Любовь охладеет. Охладевает. Я вам когда-то упоминал, у нас одна старушка на старости веровала. Она была из Риги, но русская. Она была новообращенная. Я лежал больной. Она позвонила одной сестре, потому что там был у мужа автомобиль. И говорит, сестра, скажите мужу, чтобы он меня завез к Беспаловым. Скажите. А та отвечает, а что он вам, извозчик? Вы знаете, она, чтобы добраться до нас, ей надо было 2 или 3 автобуса брать. И она была хромая, старая женщина, но она добралась до нас. Я был больной в то время. Она хотела нас посетить. И я помню, как сегодня, когда она пришла в последних силах, зашла в дом, она упала поперек кровати и говорит, Господи, дай, чтобы я этих людей больше никогда не просила. И это были ее последние слова. И она не просила их больше. Она ушла в вечность. Знаете, если любовь первая горит, вы знаете, не то, что бремя, но удовольствие кому-то что-то сделать, быть кому-то благословенным. В этом есть великое удовольствие. Хвала Господу. Подвести, послужить кому-либо – это великое удовольствие. Помочь, накормить голодного – это великое удовольствие. Я в этом постоянно бываю, братья, я вижу. Иногда люди, некоторые, особенно скупые люди, то они сбивают даже щедрых. А разве ты уверен, что все попадет туда, куда назначено? А ты уверен, что еще там где-то в стороне будет? Я об этом не беспокоюсь. Я уже говорил у Мольберге, прошедший вторник, когда Мария вылила Иисусу на голову, разбила алавастровый сосуд и вылила елей ему на голову, то будьте уверены, что часть елея попала и на пол. Правда? То был сосуд довольно дорогой, не такой маленький флакончик. Мы можем быть уверены, что что-то попало и на землю. Знаете? Но Иисус говорит, когда Марию критиковали, Иисус говорит, она доброе дело сделала для меня. Правда? Если бы не было дождя на землю, только пару лет. Вы знаете, вся земля обречена на голодную смерть. Но дождь падает. И вы знаете, сколько дождя падает в океаны? Где соленая вода. И она не сделалась слаще этого дождя. Мы скажем: Господи, да ты делаешь неразумно. Ведь в Африке, в Австралии часто бывает нет дождя. Я был в Австралии, мне сказали, 3 года уже не было дождя в одной местности. Но когда дождь падает, падает на океан. Кажется, он там не нужен. Правда? Кроме этого, есть люди, которые кушают хлеб, который возрастил Бог, и хулят Бога. Если бы мы властвовали, может, мы бы не дали им есть. Но Господь посылает дождь и солнце и на них. Так что, дорогие, если мы что делаем, и оно, может быть, попадает для тех людей, которые недостойны этого благословения. Но Господь это делает. Он посылает солнце и светит и на тех людей. Правда? Которые кушают Божий хлеб и хулят, проклинают его имя. Таким образом, делая добро, не унывайте. Амин. Не унывайте. Делайте добро во имя Господа. Yes. Хвала Господу. Я думаю, мы поняли смысл сегодняшней краткой проповеди. Я не намерен очень много говорить, но я много уже сказал. Дорогие, много. И к нашим сердцам. Это наш месседж. 3 главных знамений последнего времени, относящиеся не к миру сему, не ко всей вселенной, но только к верующим. Любовь охладеет. Любовь охлаждается. Господи, зажги эту любовь в наших сердцах, что мы имели первую любовь. Жених скоро придет за невестой и хочет, чтобы она пылала первой любовью к нему. Мы все понимаем. Братья, это мерило. Не духовные дары, хотя они так важны. Но говорит, имею против тебя, что ты оставил твою первую любовь. Оставил. Что это значит? По-немецки есть слово мутвилиг. Знаете, произвольный акт. Мутвилиг. Ты оставил. Не утерял, не загубил. Не то, чтобы тебя украли. Ты оставил. И там написано, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Нужно каяться. Потеря любви требует от нас покаяния. Нужно каяться. Амин. Это слово относится к неверующим, иногда и к нам. Если я утерял первую любовь к Иисусу, надо каяться. Так говорит Иисус. Так Иисус говорит. Нужно каяться. И творить прежние дела, дела первой любви, что угодно ему. Слава Господу. Амин. Любовь охладеет. Дорогие, вера слабнет. Вера теряется. Потому что часто, как Павел пишет, вместо Слова Божия, кто его знает что? Я знаю лично многих проповедников, и у вас-то я не знаю, но у нас многих, которые минимум по 2-3 телевизора есть в доме. Знаете? И когда напитается с этой трубы, с этого канала, что может дать людям? А люди приходят в собрание, приходят, ищут пищи. И выходят голодные, ненакормленные. Нужно их кормить Словом Божьим. А Слово Божье всех нас научит, как жить, как поступать, как любить и тому подобное. Слава Богу! Благодарю вас за ваше внимание. Теперь мы поблагодарим Господа на коленях. Аминь. Yes.